Однако что это там плывет? Однако я ничего не вижу. Большая лодка с большой трубой и черным крестиком на боку. А вон глядите-ка самолет. Над самой лодкой кружит все ниже. Они воюют промеж собой. Ох, распугают нам всю треску. Из парохода стреляет пушка, сейчас собьет самолет. Пароход уже весь дымок, должно быть, скоро пойдет ко дну. Тонет, смотрите, тонет, он посередке переломился. Гляньте, а самолетик, он на излете, он задымился. Он до земли-то и не